Рассказ старшего медика. Гуппи сидел на бревне и налаживал свои железки. Работа спорилась. Он уже собрал портативный генератор, вставил батарею в компьютер и закрыл крышку. Проверив, все ли он сделал правильно, краснопланетянин запустил систему. Довольный собой, он встал и хотел пойти установить камеру, но передумал, решив, что это лучше сделать с Кельвином. Подошел к старшему медику. Тот, сидя полулежа, сосредоточившись, что-то писал. Рядом с ним лежала тетрадь, что очень удивило краснопланетянина. Он не слышал, как подошел и остановился Гуппи, внимательно наблюдая за ним. Лицо старшего медика напряглось, морщины на лбу образовали подобие гармошки. Командиру показалось, что его немощность наиграна. Выглядел он достаточно работоспособным. Краснопланетянин тихо кашлянул. Медик как-то испуганно вздрогнул, быстро перевернул бумагу. «Как вы? Может, расскажете мне, что с вами произошло после нашего расставания на корабле?» — спросил он, усаживаясь рядом с мужчиной. «Да, я себя чувствую вполне сносно и охотно поделюсь с вами», — ответил медик. Откашливаясь, он начал свой рассказ. «После того, как мы покинули корабль, нас посадили в машину и привезли в большое здание. Сразу замечу, что я не знаю координат и даже не могу показать эту местность, поскольку нас везли с затемненными окнами». Эта заметка Гуппи показалась странной, как будто рассказчик хотел скрыть что-то. Он подумал. По всей видимости, он не знает, что в лаборатории Вебера, где командовал его бывший подчиненный лаборант, исчез весь технологический процесс по производству вируса, разработанного им. Гуппи умышленно не стал передавать ему разговор, услышанный Кельвином. Гуппи опасался, что, узнав о пропаже, старший медик в погоне за деньгами или в обмен на сохранение жизни, снова перейдет на сторону доктора Вебера, предав их. Но он, не подав вида, сидел как изваяние, внимательно слушая рассказ. Медик продолжал. «Нам дали отдохнуть после перелета, затем отправили на работу. Медики по прибытии на местность должны были организовать несколько лабораторий и приступить к действиям». Он вздохнул. «Вы бы знали, как мы работали!» Почти закричал он, его лицо налилось краской. Немного успокоившись, он продолжал. «Наша жизнь превратилась в ад. Целая армия ловцов занималась поимкой обезьян. Каждый день с утра до полудня мы должны были вводить вирус животным, после чего выпускать их на свободу. После обеда мы должны были обходить дома и буквально отлавливать больных людей. За нами шли уборщики-роботы, которые очищали дома и местность от так называемого мусора и дезинфицировали помещения. Но уборщики не справлялись со своей работой, так как ее было очень много. Тогда время от времени посылали нас, медиков и санитаров. Вскоре мы имели совершенно безлюдную местность. Но доктор Вебер был не очень доволен нашей работой, конкретно моей, вернее, разработанной мною вакциной вируса. Часть людей не воспринимала воздействие вируса, вернее, не заражалась. Люди убегали, прятались, скрываясь где-то в горах. Здесь много гор и пещер», — он, закрыв глаза, вздохнул. «Естественно, мы не могли до них добраться. Тогда для поимки беглецов Вебер привез отряд ловцов, здоровых, крепких ребят. Для охраны чистых областей он доставил биологических роботов-воинов и биологических роботов-санитаров. Но то ли по халатности, то ли умышленно, они оказались неработоспособны, не хватает каких-то деталей, их привезут следующим кораблем. Все шло своим чередом, но вдруг произошла катастрофа с производством вакцины вируса. На завод проник хакер, запустил вирус в компьютерную сеть и порушил все технологические цепочки производственных процессов. Приехал представитель Вебера, который хотел забрать меня, чтобы я доработал вакцину вируса, восстановил процесс и наладил производство. Я сказал, что не смогу этого повторить без записи из дневника отца. Меня били и пытали. Особенно старался Нельсон. Так и оказался в подвале». «Как в подвале?» «Мы вас нашли в нижней комнате». «Мужчины вынесли меня из подвала и перенесли наверх», ничуть не смущаясь, ответил медик. «Хорошо, что вы меня подобрали». Он сделал улыбку, но глаза не улыбались, они холодно смотрели на командира. «Вот и все. Спасибо вам. Наверное, меня давно уже не было бы в живых». Гуппи молчал. Недоверие к этому человеку усилилось. Он вспомнил, что в подвал невозможно проникнуть, не преодолев мощную армию Вебера с лучестрелками. Поэтому биологи не могли вытащить медика. Он вскинул взгляд на рассказчика. Ему показалось странным, что старший медик так быстро выздоровел, о чем свидетельствовали его вид. «Скажите мне». Он остановился, не зная, как назвать старшего медика. «У вас есть имя?» «Конечно, есть. Меня зовут Марк». «А по отчеству?» «Просто Марк», — сухо ответил мужчина. «У астронавтов, военных и ученых просто имени не бывает», — заметил краснопланетянин. «Астронавта называют по фамилии. Командира можно называть по званию, а вот ученых — по имени, отчеству или по научному званию и фамилии. Старший медик молчал. Гуппи поднялся. «Ну что же, Марк так Марк», — он пожал руку старшему медику. «Марк, вы сможете нарисовать на бумаге, в какой части находятся мертвые области? Нам очень важно найти оставшихся живых людей. Возможно, им нужна наша помощь». «Я плохо ориентируюсь в пространстве, поэтому совершенно не представляю, где их искать», — сухо заметил Марк. «Что вы сейчас писали?» «Так, пытался кое-что вспомнить, но, видимо, еще слаб, плохо получается, голова болит». «Поправляйтесь, набирайтесь сил». Гуппи отошел от больного и направился в свой угол. Он был убежден, что старший медик вовсе не Марк. Зачем он здесь? Хочет узнать, что, если он говорит неправду, значит, мы опять в опасности. После того, как он узнает то, что ему нужно, он сдаст нас Нельсону, точнее, Веберу. Все его рассказы — сказки для того, чтобы усыпить наше внимание. Он задумался. «Может, они ищут колбу, которую мы перепрятали на корабле?» Он рассмеялся своей наивности. «Ты ребенок, Гуппи. Наверняка люди Вебера, разворошив весь корабль, давно нашли колбу. Если бы нужен был я и Кельвин, при чем здесь старший медик? Мы были у него в руках, почему он дал нам уйти? Медика мы подобрали в здании, которое встретили на пути. Случайно ли это?» Убеждение, что их специально привели к медику, усиливалось с каждой минутой. «Надо ждать товарищей. Один я не разберусь. Ясно одно, медику нельзя доверять, да и биологам тоже». Он махнул рукой и начал разбирать свою конструкцию. Затем взял кусок камня и отчертил на полу от места медика несколько линий, шедших одна за другой на расстоянии 2 ступней.